не стоит, Никита Борисович, я спасал близкого мне человека, ведь и правда, в аномалию я сунулся за Викой, а не за кем-то другим. Да и к тому же, если бы не Влад, я бы явно не справился. Мы отлично сработались с вашим сыном, и это прекрасно. Я очень рад, что у Владика появился друг, на которого можно смело положиться и подставить спину. Никита Борисович Штормовой выглядел лет на 40 с небольшим, крепкий, подтянутый, спортивный. Видно, что следит за собой и поддерживает тело в форме. К тому же, когда он подал мне руку, я по привычке просканировал его и обнаружил, что он является магом второго ранга. Для простолюдина это практически недостижимая планка. Я тоже рад этому факту, легко согласился я с собеседником, надеюсь еще неоднократно поработать вместе. У вас же свой отряд? Да, уточнил он, Влад сказал, что вы охотитесь в новой аномальной зоне, это так, все верно, и обращайтесь ко мне на «ты», пожалуйста, а то я себя чувствую немного неловко. Хорошо, Максим, как скажешь, и правда, чего это я, как не свои. Он задорно рассмеялся, мой сын изъявил желание как-нибудь съездить к тебе в гости, ты не против, я буду только рад. Ну а что, мне он понравился, как человек, вы тоже приезжайте всей семьей. Поместье у нас большое, спасибо за приглашение, я постараюсь, но, сам понимаешь, очень трудно оторваться от работы, в его голосе я услышал небольшую досаду, государь ждет поставки экзоскелетов, и подвести я его никак не могу, понимаю, обязанности, они такие, у меня и самого тоже куча дел, если честно, признал я и решил попробовать закинуть удочку, экзоскелеты, штука великолепная, нам бы парочку в зону. Думаю, охота пошла бы куда активнее. Понимаю, Макс, но ничем помочь не могу, извини, закон строго запрещает. Ну, попробовать стоило, впрочем, на успех я не сильно рассчитывал. Однако, нам всем завтра предстоит прием в Кремле. Да-да, меня почему-то тоже пригласили. Кто знает, как государь решит отблагодарить героев, которые спасли столько его подданных. Слухи ходят разные. Может, что-то изменится. Думаете, я все еще не верил, что могу получить титул. Честно, не знаю, но шансы имеются, хоть и небольшие, если даже он так говорит, значит и правда, возможно все. Однако, Максим, я хочу все же отблагодарить тебя за сына и дочь, и даже не пытайся отказываться, мой подарок обязательно будет тебе полезен. Зная, чем занимается ваша фирма, даже не думал отказываться от подарков. Я искренне улыбнулся, тогда не будем терять время, Штормовой старший залез в ящик стола и достал оттуда каталог, выбирай, одну единицу из этого, одну из этого, на цены не смотри, а то обижусь. Понял вас, спасибо, я присел за стол и принялся листать каталоги. В первом был представлен довольно приличный выбор боевых машин, работающих в условиях аномалий, имелись здесь как и небольшие, маневренные и скоростные модели, так и тяжеловесы, наподобие нашего монстра, в основном, правда, чуть попроще. Никита Борисович, не сочтите за наглость, я очень ценю ваше желание сделать мне подарок, но могу я попросить кое-что немного другое? Мне не было абсолютно никакого смысла выбирать новые модели, тем более что на них в последние годы стало распространяться слишком много различных ограничений. Конечно, Максим, что тебя интересует? Мой отряд в данный момент использует довольно старую модель, не помню точно ее название, но в народе все кличут монстром, знаете такую? Второй экземпляр нам бы точно пригодился, ребята уже привыкли к этому транспорту, да и показал он себя просто прекрасно. Знаю такой, хорошая модель была в свое время, уверенно ответил Штормовой, но их давно уже не производит, да и сейчас запретили использовать оружие, которое там шло в стандартной комплектации. Те же крупнокалиберные пулеметы разрешено покупать только аристократам. А почему ты спрашиваешь? Мне подумалось, что у вас довольно большая компания, и, возможно, где-то на складах завалялась данная модель. На переплавку, к примеру, или на запчасти, если не найдется, то выберу что-то из каталога. Если честно, я бы лучше выбрал ее, мы к ней привыкли, и она нас полностью устраивает. Даже если и найдется, то будет в не очень хорошем состоянии. Да к тому же со снятым вооружением, какой в этом смысл? Я предлагаю тебе варианты гораздо лучше и современнее, как я и ожидал, он меня не понял, и как же лучше объяснить свое желание? Понимаете, дело в том, что у меня имеются способы для реставрации данных машин, выбрал максимально обтекаемую формулировку, не могу рассказать подробностей, извините. Ладно, у всех свои секреты, надо же, какой понимающий и деликатный мужчина, настаивать не стану, если ты так хочешь, то, значит, у тебя имеются причины, сейчас позвоню, узнаю. Он достал телефон, набрал номер, и принялся разговаривать с кем-то из своих работников. Я же в это время немного полистал второй каталог, в котором были представлены исключительно грузовые и гражданские модели техники. Есть две штуки на складе в Москве, отчитался штормовой по итогу звонка, обе на ходу, но, как я и говорил, практически без обвеса, да и электронную начинку там неплохо бы поменять. Нужны? Да, я обрадовался такому исходу. Тогда забирай обе, больших денег они не стоят, это даже лучше, чем я ожидал. Три таких махины нам пока даже и не нужны, но у меня в планах расти, так что пусть будут. Спасибо, Никита Борисович, с радостью. Только перевозить их тебе придется как-то своим ходом, вот об этом моменте я даже не подумал, а зря. У нас нет самолетов, способных потянуть столь большой вес и габариты. Что-нибудь придумаю, спокойно ответил я, если надо, то ребят из Южногорска вызову, что перегнали. А из второго что выберешь? Показал он на каталог. А можно? Я и так уже получил две единицы вместо одной, наглеть тоже не хотелось. Конечно, эти две мне дешевле одной новой обойдутся, ну да, причем сильно дешевле, но у меня нет цели получить что-то дорогое на халяву. Есть цель, приобрести качественный транспорт. Тогда, может быть, посмотрим также подержанные модели, предложил я вариант, устраивающий меня больше всего. Я бы и еще кое-что из таких прикупил, если это возможно. Странный ты, Максим, конечно, штормовой посмотрел на меня с немым вопросом в глазах, но если так хочешь, то конечно. Поехали тогда на склад, в каталогах у нас тут только новые образцы. Подержанной техникой занимается отдельное подразделение компании, но тут недалеко. В итоге, провозились мы до самой ночи. Однако, результатом я был крайне доволен. В качестве подарка я еще получил два бронированных грузовика без какого-либо оружия, чисто для перевозки трофеев из зоны. Ну и еще параллельно затарился почти на 1,5 миллиона. Купил пару маневренных вездеходов, 4 квадроцикла, сразу 7 мотоциклов, на всякий случай 2 лодки, странный неуклюжий агрегат, который являлся передвижной кухней, ну и, на сдачу, так сказать, пару обыкновенных легковушек, которыми компания штормовых вообще-то не занималась, но зачем-то купила. В трейд-ин привезли, они не стали отказываться. А у меня как раз недостаток обыкновенного транспорта. В эту сумму также вошли 3 новых разведывательных дрона, мета порадовать. С такой техникой уже не получится взять что-то старое и омолодить, у них постоянно, из года в год, меняется начинка на более современную. Так что брать старье нет абсолютно никакого смысла. Все это дело, кроме грузовиков и монстров, Никита Борисович обещал самостоятельно доставить в Южногорск, что несколько упрощало задачу, но ребят придется вызывать в любом случае. Когда прибыл в имение Водкина, сразу же позвонил Димке и объяснил ситуацию. Велел брать Риту и еще кого-нибудь, и вылетать завтра в Москву. Обратно поедем вместе и своим ходом. Не самый быстрый способ передвижения, но у меня выбора нет. У себя в глуши я ничего подобного не куплю. Это с первым монстром мне сильно повезло, второго такого в Южногорске точно нет. Жаль, что с экзоскелетами ничего не вышло. Мне очень сильно захотелось иметь у себя парочку таких ультимативных штук. Значит, придется отложить свои хотелки на неопределенный период, а пока остается только закупить оружие и некоторые полезные гаджеты, и можно спокойно возвращаться домой. Со штормовыми я распрощался на позитивной ноте, завтра снова встремиться на приеме у Его Величества. Интересно, чем же государь решит наградить нас с Владом? Если честно, ехать туда совсем нет никакого желания. Не готов я еще выходить в высший свет, хоть и имею дело по работе с графами и князьями. В поместье Водкина меня ждала Вика, отец ее уехал, сообщив по секрету, что его тоже вызывал государь и спрашивал про меня, а точнее, про излечение графини, и, естественно, соврать граф никак не мог. ЧРТ, вот это уже плохие новости, неизвестно, как император отнесется к волшебному излечению от магической комы. Хорошо хоть. Про Жанну никто не знает, а то бы точно меня в клетку посадили. Да даже и так, придется теперь как-то объясняться, что-то выдумывать. Причем, желательно объяснить все как-то так, что это была разовая акция, и повторить успех я больше не смогу. Только вот как это сделать? Ладно, время на подумать есть, вся ночь впереди. Утром мы с Викой приоделись в заранее купленные наряды и отправились прямиком в Кремль, вызвав самое дорогое такси, которое только сумели найти. Падать лицом в грязь не хотелось, хоть я и не люблю всю эту показуху. Приглашение мне прислали на две персоны, так что, кого взять с собой, я думал недолго. Тем более, что Вика тоже принимала участие в тех событиях, за которые меня собираются награждать. Приглашали нас к 12 дня, но рекомендовалось прибыть пораньше, так что выехали мы аж в 9 утра, чтобы точно не опоздать, хоть и ехать было довольно близко. Москва же, пробки могут быть, лучше уж немного подождать, чем гневить императора опозданием. Как выяснилось, пробка встретила нас там, где мы совсем не ждали, уже непосредственно недалеко от въезда на территорию Кремля. Оказалось, что пригласили сегодня довольно много народу, а я-то уж надеялся, что все пройдет тихо-мирно, но куда там. Такси наши пустили, стоило мне предъявить приглашение, но не слишком далеко. Туда, куда могли проехать автомобили аристократов, таксистам ходу не было, даже самым премиальным. Пришлось топать пешком. Благо, мы такие были далеко не одни. Вероятно, государь собирался сегодня наградить за что-то в основном простолюдинов. Но и аристократов тоже приехало немало. Я наблюдал довольно приличное количество автомобилей с неизвестными мне гербами. Никогда особо не интересовался этой стороной жизни, а ведь теперь все изменилось, и придется изучать данную тему, чтобы не упасть в грязь лицом перед очередным князем или графом. Пока отстояли пробку, пока прошлись, пока нас досмотрели, так и прошло уже 2,5 часа. Не зря заранее выехали. Прием должен был скоро начаться, так что мы с Викой спокойно сели на диванчики, которых было немало в просторном зале, где нас временно разместили. Что могу сказать о местной архитектуре? Внешне я Кремль раньше видел, хоть только по телевизору и в Рунете, так что ничего нового сегодня не заметил, а вот внутри, да, было красиво. Как-то величественно, что ли. Мне не слишком нравится, когда интерьер отделывают золотом и драгоценностями, но здесь это смотрелось уместно, да и слишком уж больших излишеств не наблюдалось. Дизайнеры поработали на славу. Пока ждали, к нам присоединилась семья Влада. Он и его отец были одеты в строгие смокинги, Машу нарядили в изящное платье в пол, но довольно скромное, однако это нисколько не портило ее красоты. На голове у девушки была какая-то замысловатая прическа из кучи завитков и узоров. Вика рано утром вызвала стилиста, и ей сделали что-то похожее, однако у моей спутницы наряд был все же пороскошнее. И, думаю, дело здесь далеко не в деньгах. Просто существовало негласное правило, согласно которому простолюдины не должны выглядеть лучше аристократов, и штормовые ему беспрекословно следовали. Также, сегодня я впервые увидел мать Влада и Маши. Это была стройная женщина средних лет, блондинка, в отличие от обоих своих детей, которые цветом волос пошли в отца. Вела себя скромно, теперь точно понятно, с кого Маша берет пример, но при этом смотрелась уверенно, под стать своему мужу. Больше никто из присутствующих на нас вообще не обращал никакого внимания, только лишь некоторые мужчины изредка приветственно кивали Никите Борисовичу. Молодежи в нашем лице для остальных словно не существовало, и меня это полностью устраивало. Так было, пока не появился князь Воткин в сопровождении двух князей Ольховских и двоих магистров гильдии целителей. Лаврентий Семенович после моего лечения выглядел уже гораздо лучше, к нему вернулась стать и уверенность. Мне кажется, он даже успел ранг поднять, а то и два. Они, что удивительно, безошибочно распознали меня среди толпы и вопреки этикету подошли первыми. Люди вокруг недоумевали, почему целых три князя решили первыми поздороваться с каким-то простолюдином. Мы все друг друга поприветствовали, я, если честно, даже немного подзадолбался произносить всякие светлости и сиятельства, но иначе было никак. «Максим, ты был прав, спасибо тебе еще раз», — тихонько шепнул мне старший Ольховский, «меня пыталась убить собственная жена». Одна из них, следующей ее целью был Олег, чтобы к власти в роду пришел именно ее сын. «Я тебе должен, давай созвонимся и встретимся на днях, поговорим». «Хорошо, ваша светлость, я рад, что ситуация разрешилась благополучно, никогда не пойму этих благородных, готовы убивать членов своего же рода ради денег и власти, и это прискорбно». Дольше проговорить нам не удалось. В зал вошел распорядитель и пригласил всех пройти в другой зал, где и будет проходить церемония. Зашли все скопом и разместились на свободных местах. Никого отдельно сегодня не объявляли, как это обычно бывает на балах, даже князей. Видимо, формат мероприятия неподходящий. Пока ждали, я окинул взглядом собравшихся и ничего примечательного не заметил, кроме заинтересованного и какого-то сердитого взгляда незнакомого мне богато одетого парня. Кто это такой, и что ему от меня нужно? Хотя, стоп, он же не на меня смотрит, а на Вику, какой-то ее знакомый. Стоит ждать от него проблем? Спросить у спутницы я не успел, так как объявили начало мероприятия, и на импровизированной сцене появился сам император с одной из своих жен, Елизаветой Михайловной. Самодержец выглядел величественно. Дорогой, но довольно строгий костюм, волосы до плеч, зачесанные назад, аккуратная небольшая бородка. А еще от него так и веяло силой. Еще бы, ведь император Российской империи являлся виртуозом, а это далеко не пустой звук. Смотрел он на всех отнюдь не высокомерно, а, скорее, изучающе. Всему миру было известно, что Федору Ивановичу Романову уже целых 82 года, однако, выглядел он на 40 с хвостиком. Вот что значит сильный дар, причем даже не целительский. Какой точно, никто не знал. Это держалось в секрете от простых людей, впрочем, оно и понятно. Меньше знаешь, крепче спишь. Императрица же на его фоне выглядела довольно молодой, если не сказать даже, юной. Я бы дал ей лет 25 максимум. Точный возраст был мне неизвестен, от нее подобной силы не исходило, но магом она также являлась, и я думаю, что далеко не самым слабым. Елизавета Михайловна была красива, молода и грациозна. Тонкая талия, большие голубые глаза, длинные прямые русые волосы почти до пояса. Такой красоте могли бы позавидовать многие девушки, даже более молодые. Она была третьей и самой младшей по возрасту женой императора, но при этом самой любимой в народе. Императрица славилась своей добротой и сердобольностью, активно занималась благотворительностью от лица царского рода и за последние годы стала неким символом всего самого светлого и чистого. Отсюда и отношение подданных. Удивительно, кстати, но, несмотря на наличие трех жен, у императора было всего двое детей, причем довольно молодых. 20-летний принц Владимир и 17-летняя принцесса Александра. А все из-за высокого ранга государя, уверен, он бы хотел иметь больше наследников, но почему-то природа распорядилась так, что сильнейшим магам очень трудно зачать потомство. Так было во всех мирах, которые мне довелось посетить в прошлой жизни. Наконец-то, когда все присутствующие резко затихли, а было здесь, на минуточку, человек 700, это, не считая еще репортеров, которые жались к стеночке, пытаясь не отсвечивать. После этого государь заговорил: «Дорогие сограждане, я рад приветствовать вас всех в стенах Кремлевского дворца. Сегодня здесь собрались самые достойные, те, кто как-то отличился за прошедший год и внес свою лепту в величие империи». Он сделал небольшую паузу, раздались аплодисменты. «В этот замечательный день я хочу лично наградить тех, кто, порой, не жалея себя, бросался в опаснейшие битвы на благо нашей страны. Тех, кто верой и правдой служит Российской империи, тех, кто своими поступками доказал, что земля русская славится своими достойными гражданами. Не буду больше тянуть. Сейчас пройдет церемония награждения достойнейших, а потом попрошу всех проследовать в соседний зал, где вы сможете отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь лучшими творениями кремлевских поваров, а также выступлениями известнейших музыкальных коллективов. Ну и конечно же, будут танцы, куда же без них. Итак, прошу подняться на сцену его светлость, генерала Суворова, который достойно руководит имперской гильдией охотников вот уже без малого 20 лет. Так началась церемония награждения. Первыми свое получили высшие чины, потом аристократы, следом за ними военные и охотники, которые сумели как-то отличиться, либо совершить какой-нибудь героический поступок. Награжденных было немало, и времени это дело занимало прилично. По моим подсчетам, прошло часа 2,5, когда очередь наконец-то дошла до гражданских простолюдинов. Таковых оказалось человек 20. Я изначально думал, что будет гораздо больше, судя по тому, сколько людей шло пешком, однако, как выяснилось, основная их часть являлась военными, просто одеты они были в гражданское. В числе наград император раздавал ордена, земли, деньги, поместья, технику, имперские очки. Титулов пока никто не получил, и это давало мне повод немного взгрустнуть. Похоже, зря я вообще рассчитывал на подобное. Не так уж и часто простолюдины переходят в высшую касту общества. После того, как государь наградил каких-то неизвестных мне ученых и деятелей культуры, настала наконец-то очередь Влада с отцом. И вот тут-то случился первый сюрприз. Их род получил баронский статус по совокупности заслуг. Федор Иванович сообщил всем присутствующим, что Никита Борисович много лет усердно служит на благо страны, производя лучшую технику для аномалий, ну а точку в решении наградить их титулом поставил его сын, который совершил настоящий подвиг. Такими и должны быть настоящие аристократы империи. Так сказал царь, и спорить с ним я не вижу смысла. Зная их семью совсем недолго, я могу с уверенностью сказать, что это очень достойные люди. «Поздравляю, твое благородие», – пошутил я, когда Влад спустился со сцены и подошел к нам с Викой. «Спасибо, друг», — ответил он довольным голосом. «Отец очень давно стремился к этому, я рад, что смог внести свой вклад. А сейчас попрошу подняться на сцену последнего на сегодня человека, который заслужил награду», — заявил государь во всеуслышание, член гильдии целителей, командир отряда охотников, человек, который совершил очень важное открытие, информация по поводу которого пока не подлежит разглашению, а также герой, что вместе с Владом Штормовым спас похищенных монстрами посетителей торгового центра из аномалии, Максим Сергеевич Вершинин. Глава 20. Первая дуэль. «Максим, ты очень смелый и необычный молодой человек», — продолжил государь, «когда я поднялся на сцену и преклонил колено, в столь юном возрасте ты уже смог совершить по-настоящему благородные деяния. Спасибо тебе за спасение людей в том торговом центре. Я молча ждал продолжения, так как ничего говорить мне пока не полагалось по этикету, а царь почему-то не слишком спешил переходить к сути. За подобные твоим деяния полагается высокая награда, но в силу твоего возраста, скажу честно, я засомневался, сможешь ли ты достойно нести тяжелое бремя, поэтому мне пришлось собрать дополнительную информацию о тебе. Ну вот, и что же он собрал, интересно? Удивительно, но я не получил ни одного отрицательного отзыва, а это значит, что ты действительно достоин. Вот как, без подробностей, понимаю. Если честно, я уже морально устал ждать. Вроде бы, награждать должны, а у меня ощущение, как перед казнью почему-то. За совершение великого научного открытия Вершинин Максим Сергеевич награждается орденом за заслуги перед империей второй степени, 5000 имперских баллов, и личным оружием, величественно провозгласил император. Неплохо, но это ведь только за сердце аномалии, будет еще награда. Я поднялся, поклонился государю и подошел к императрице, которая повесила мне на шею орден, после чего я поцеловал ей ручку и, каюсь, не удержался, быстренько просканировав ее организм. Однако, а у государыни-то проблемы, ее источник поврежден, причем довольно прилично. Стоит ли говорить об этом, или они и так все знают? Остановись, Макс, это не твое дело, попытался я убедить сам себя. За спасение граждан империи, за проявленную доблесть и бесстрашие там, где нужно было действовать незамедлительно, за героизм, Максим Сергеевич Вершинин награждается орденом за доблесть и честь первой степени, а также 7000 имперских очков, землями в Московском княжестве и титулом барона Российской империи. «Поздравляю», — закончил император и улыбнулся мне так, что меня аж передернуло в глубине души. «Неужели?» — свершилось. «Я стал аристократом. И что теперь делать?» «Знаю. Покупать экзоскелеты». Я снова подошел к императрице, получить вторую награду, и вновь не смог удержаться от сканирования, чтобы все перепроверить. Ошибки быть не может, источник не в порядке, и из-за этого увядает и тело. Медленно, но все же неукоснительно. «Спасибо огромное вам, Ваше Величество, за предоставленную честь. Теперь от меня требовалось сказать какие-то слова на камеру, что я и принялся делать, подойдя к микрофону. Обещаю и дальше заботиться о людях, не посрамить звание аристократа, охотника и целителя. Империя верит в вас, ваше благородие», — громко сказал государь, а затем добавил с помощью телепатии или чего-то такого, чтобы никто, кроме меня, не слышал. «Через час к тебе подойдет слуга, пойдешь с ним, хочу поговорить». Ну все, абзац. Думал, что все будет так просто. Как бы не так, получая разговор по душам с императором. А ведь я даже при желании на данный момент не смогу ему абсолютно ничего противопоставить, особенно здесь, в Кремле. Надеюсь, он не собирается как-то меня ограничивать и к чему-либо принуждать, хотя, может, я и зря волнуюсь, ведь зачем в таком случае награждать меня титулом, а ведь я еще и земли какие-то получил, причем в Московском княжестве. Это чтобы меня поближе держать, и что мне с ними делать? Я не собираюсь переезжать далеко от аномальной зоны, мне ее еще исследовать и исследовать. Нам с ребятами необходимо развиваться, как магам, а тут поблизости это абсолютно невозможно. Надеюсь, этими землями окажется какой-нибудь пустырь или лес. Я спустился со сцены и вернулся к Вике. Она вся сияла от радости и, забыв про этикет, бросилась меня обнимать, но быстро опомнилась, отлипнув и встав на место. «Поздравляю, Макс, теперь мы в одной весовой категории», — выдала она довольно странную фразу. «Это да, спасибо, Вик», — ответил я немного отстраненно, потому что мысленно был уже не здесь. «Поздравляем, ваше благородие, Влад и его семья присоединились к графине». «Спасибо, ваше благородие», — ответил я им тем же, «думаю, Никита Борисович, теперь мы можем обсудить покупку экзоскелетов, теоретически можем, только это все равно будет непросто». «Максим, ну вот, опять какие-то дополнительные требования, как же все сложно. Дело в том, что на них очередь на 10 с лишним лет вперед, и это только в перерывах между императорскими заказами. По этому направлению моя компания работает в основном на империю. Остальным полагается совсем чуть-чуть, не хочет государь слишком уж усиливать рода. Я целитель, я вспомнил про свои привилегии, как члена гильдии, а теперь еще и благородный». Так что мне полагается оказаться в начале очереди. А ведь точно, Штормовой вспомнил о данном законе, только все равно годика два придется подождать, как ни крути. Очередь начнется только после выполнения текущего госзаказа. Вот ведь, даже слов цензурных нет. А зачем тогда вообще их выставлять на продажу, если купить нельзя? Чтобы людей позлить, я не хочу ждать 2 года, они мне нужны сейчас. Может, попросить у императора разрешения при личном разговоре? Только даст ли, очень в этом сомневаюсь. На этом официальная часть мероприятия закончилась, и распорядитель попросил всех проследовать в соседний зал, где уже были накрыты шикарные столы. Говоря зал, кстати, я имею в виду не просто комнату, а помещение, размером с футбольный стадион. Я даже не думал до этого дня, что такие бывают. Люди вокруг стали на меня поглядывать. Кто-то с интересом, кто-то с завистью, кто-то со злобой. Несколько незнакомых мужчин даже подошли и поздравили, оставив свои визитки. Хорошо, что я свои так и не выпустил, а то теперь пришлось бы переделывать. Что там за визитки, я не смотрел, потом буду разбираться, пока не до этого. Стоило усесться за стол, как к нам подошел тот самый парень, что до начала церемонии пристально смотрел на Вику. Ну вот, а я только хотел хоть немного расслабиться. «Виктория, а ты все хорошеешь», — сказал он ей неприятным голосом, — меня полностью проигнорировал. «Приглашаю тебя к нам за стол, давненько уже не виделись. Я все тебе уже сказала, Глеб, моя графиня выглядела очень сердитой, я не хочу тебя ни видеть, ни знать. Так что прошу тебя вернуться к себе и не мешать нам праздновать. Ты пойдешь со мной», — принялся настаивать этот Глеб, — «кажется, он явно нарывается, ты была мне обещана, и я от своего имущества отказываться не собираюсь. Девушка не хочет с тобой разговаривать». Тут я уже не выдержал: «Будь добр, оставь ее в покое, кем бы ты ни был. Я думал, что в высших кругах принято сначала представляться. А ты еще кто?» Он перевел надменный взгляд на меня. «А, точно, простолюдин, только что ставший бароном. Еще тебя я не спрашивал. Сиди, вон, ешь и радуйся оказанной чести». «Да как ты смеешь?» — возмутилась Вика. «Перед тобой герой империи. У тебя осталась хоть какая-то честь?» «Честь, говоришь?» — задумался он на секунду. «Точно, честь. Я вызываю тебя на дуэль, барончик, теперь ведь можно, ха-ха. Принимаю, где и когда? Ну да, я же теперь официально могу наказывать таких вот наглецов». Что-то совсем вылетело из головы. «А с Викой потом придется серьезно поговорить, не то чтобы я претендовал на графиню в любовном плане. У нее есть право свободно общаться с другими мужчинами, для меня она просто соратник и подруга, но вот с такими, тут я категорически против, это же самый натуральный моральный урод, кем бы он ни был. И представься уже, наконец, граф Глеб Алексеевич Зырянов, ну вот и познакомились, а дуэль здесь и сейчас, прямо в Кремле. Вот тут уже я искренне удивился, ты в своем уме? Да уж, хотя откуда такому, как ты, знать о правилах высшего света?» — фыркнул он с пренебрежением. «Именно здесь, вон, посмотри туда, видишь огороженную территорию, это арена, специально для дуэлей, Его Величество предпочитает, чтобы свои ссоры аристократы решали прямо на месте, а не устраивали войны между собой. Интересный, конечно, подход, но не лишенный смысла. Поставлю императору мысленный плюсик, пожалуй, это правильно, чтобы благородные решали свои обиды здесь и сейчас, в честном бою один на один. Только вот возникает вопрос, а потяну ли я дуэль, не показывая свои способности, чисто на даре физика? Эх, а у меня с собой нет ни косы, ни плаща. Ну да ладно, щит я и сам поставлю, только у наблюдателей могут появиться вопросы. Насколько я знаю, целители так не умеют. Уважаемый, вы ведь понимаете, что вызвали на дуэль члена гильдии целителей? Внезапно включился в разговор Воткин. Ваша светлость, я не имею никаких претензий к гильдии и к целителям в целом. Граф внезапно сменил тон на очень вежливый, как будто другой человек. Это личный вопрос, конфликт из-за девушки, ничего более. Что ж, я вас услышал, многозначительно сказал Воткин и удалился. Хорошо, я ведь выбираю условия, верно? Дуэльного кодекса я не знал, но предполагал, что он вряд ли отличается от тех, что я видел в других мирах. Все верно, спокойно ответил Зырянов. В таком случае, сражаться будем без оружия, с помощью магии, до тех пор, пока один из нас не сдастся. По идее, мне нужно было выбирать бой без магии, но косы с собой нет, а довериться сабле, подаренной императором, я не готов. Она, хоть и красивая, но мне кажется, больше декоративная, так что придется положиться на дар физика, хоть он пока и низкого ранга. Отлично, меня устраивает, пошли, граф злобно оскалился и, развернувшись, направился в сторону арены. Вик, а кто это такой вообще? По дороге спросил я у подруги. Сын папиного знакомого, они когда-то давно договорились о нашей помолвке, мне тогда еще лет 10 было. Спустя какое-то время они с отцом разругались, и помолвку отменили. Глеб, несмотря на это, все равно пытался ухлестывать за мной, но мне он никогда не нравился, поэтому я ему отказывала раз за разом, пояснила графиня. Мы больше года с ним даже не виделись, я не понимаю, с чего вдруг он так себя повел сегодня. «Будь осторожен с ним, Макс, он неплохой маг. Переживаешь за меня?» – подмигнул я ей. «Приятно. Все будет в порядке, не волнуйся». Удивительно, но у арены сидел и скучал распорядитель. Кажется, он даже обрадовался, увидев нас. Выслушав условия дуэли, он дал нам 10 минут на подготовку, после чего огласил информацию для всех присутствующих. Народ стал подтягиваться, многим хотелось зрелища развлечений, и отнюдь не танцев, как ранее провозгласил император. Вскоре мы вышли на арену, и ее накрыло прозрачным защитным куполом. Мой оппонент провел большим пальцем правой руки себе по шее, при этом злобно улыбаясь. «Ну-ну, продолжай злорадствовать, пока можешь. Если бы я не боялся огласки своих способностей, то мокрого места бы не оставил от этого заносчивого ублюдка. Но, похоже, придется немного пострадать». Поразмыслив перед боем, я решил не ставить никакой щит. Я же лекарь, так, вот и покажу всем, насколько я хорош в этом деле. Правда, придется потерпеть боль, но мне не привыкать. В прошлой жизни я каких только травм не получал, иногда от меня оставались фактически рожки да ножки, из которых я заново регенерировал свое тело. Еще мне показалось странным все происходящее. Откуда вообще взялся этот граф? На сцене я его не видел, как и никого из его компании. Значит, они здесь не для награждения. Да и странное совпадение, Вика с ним больше года не общалась, и он не выказывал никакого интереса к ней, а тут внезапно воспылал. Как-то не клеится это все. Подстава? Вполне вероятно, только вот чья, и чего они хотят добиться. Опозорить меня не получится в любом случае. Победить целителя на дуэли, так себе достижение, скорее даже постыдный поступок. Аристократом я стал только что, а значит, моей репутации ничего не грозит, потому что ее пока просто нет. Убить меня хотят? Так не думаю, что государь позволил бы такому произойти, тем более на официальном приеме в стенах Кремлевского замка. Остается только один вариант. Кто-то хочет посмотреть на меня в бою и оценить мои способности, только вот кто. Ладно, об этом буду думать после того, как сломаю этому выскочке пару-тройку костей, пусть потом попробует поискать себе целителя. Раздался звук, ознаменовавший начало дуэли. Я пока не торопится атаковать, нужно было сначала оценить, на что способен противник. Я ведь вообще ничего не знаю ни о его даре, ни о ранге. Для начала решил накинуть на себя усиление и ускорение. Новая ступень дара физика вернула мне такую возможность. Не скажу, что это были очень сильные заклинания, но кое-какой, довольно ощутимый буст давали. В это время Зырянов поднялся на несколько сантиметров над землей и принялся быстро перемещаться из стороны в сторону. Ага, значит, воздух. Не самый опасный дар, вот только ранг у него 5 или выше, потому что то, что он сейчас делает, невозможно для магов ниже рангом. Эх, чувствую, будет больно. Он стал запускать в меня ветряные лезвия, причем, довольно много. Я от них уворачивался, как мог, но даже моего ускорения не хватало, чтобы уйти ото всех. Одно черкануло меня по щеке, оставив глубокую рану, второе задело бок, а третье отрезало кисть. Молодой граф рассмеялся в голос, когда я припал на одно колено, держась за отрубленную конечность. Зал ахнул, а я терпел, выхода у меня другого не было, и так уже слишком много ненужного внимания на себя обратил. Воздушник на время перестал атаковать, видимо, ожидая, что я сдамся, но пришлось его разочаровать. Я поднялся на ноги и применил свой дар. Все раны мигом затянулись, а кисть отросла заново. Я поднял руку и поманил его пальцем, оскалившись в ответ. На его лице проступила гримаса неподдельного удивления, но среагировал он быстро. Отлетел немного назад и принялся расстреливать меня воздушными пулями. Не знаю, сколько их было, я особо не считал, но могу сказать, что очень много. Противник выдавал очереди, как из пулемета. Ну хорошо, давайте поиграем. Хотели увидеть силу целителя? Вы ее увидите, кем бы вы ни были. Я перестал уворачиваться и просто пошел Зырянову навстречу. Пули пробивали мое бедное тело тут и там, но я каждую секунду активировал дар, полностью восстанавливая повреждения. Вскоре частота снарядов довольно прилично снизилась, кажется, у графа стали заканчиваться силы, ну и прекрасно. Я продолжал медленно приближаться до тех пор, пока расстояние между нами наконец-то не стало таким, чтобы я достал его рывком. Так и поступил. Применяю навык, бью усиленным ударом под дых, но активируется воздушный щит, и противник отлетает на несколько метров. Он вновь удивленно смотрит на меня, потом разворачивается, собираясь удрать подальше. Нет уж, не уйдешь. Снова рывок и серия молниеносных ударов кулаками. Его барьер лопается, и он получает очень болезненный хук под дых. Сгибается от боли, но я не даю ему времени прийти в себя. Выдаю усиленный лоу-кик, ломающий колено, а рукой зажимаю рот, чтобы не посмел сдаться раньше времени. Беру его левую руку в захват, быстрое движение, и она тоже с хрустом ломается. Он опускается на колени, а я припечатываю ногой по спине, ломая еще и пару ребер. «Сдаюсь, кхе-кхе», шипит он голосом полным боли. «Ну что?» – позлорадствовал, тварь, наклоняюсь над ним, чтобы никто не слышал, держись подальше от Вики, или так просто ты больше не отделаешься. Он ничего не отвечает, оставляю его валяться на полу, а сам отхожу немного в сторону и перевожу вопросительный взгляд на распорядителя арены. «Дуэль окончена, победил барон Вершинин», вспоминает тот о своих прямых обязанностях. А я просто киваю и молча иду к Вике. Эх, костюм жалко, только купил ведь. Ну, что скажете? Князь Оленев, сидящий возле монитора по правую руку от императора, обратился к еще троим присутствующим в комнате. Это бесчеловечно, Саша, сердито ответил ему Воткин. Я больше не позволю так издеваться над моими целителями. Ты видел, сколько повреждений получил Макс? Я даже боюсь представить, какую боль он испытывал. Брось, Петя, мы должны были посмотреть на него в деле, прервал их перепалку государь, теперь понятно, как он закрыл аномалию. Силен, не то, что это граф, как его, всего пару ударов пропустил, и уже разнылся. Зырянов, напомнил императору глава тайной канцелярии, это нормальная реакция на боль, ваше величество, ненормально скорее то, как вел себя молодой Вершинин, у него ведь ни один мускул на лице не дрогнул, даже когда он руку потерял. «Где ты его взял вообще?» «Это я про Зырянова», — спросил Федор Иванович, да еще и подобрал как удачно, что Вершинин сразу принял вызов. Видимо, ему дорога его спутница, на это и был расчет, пожал плечами Оленев, они с ранних лет были помолвлены с этим графом, так решили их родители. Потом они поссорились, помолвку разорвали, а теперь род Зыряновых находится в тяжелом финансовом положении, в отличие от Бронских, у которых все хорошо. Вот Глеб и согласился выступить пугалом за довольно скромное вознаграждение. «Молодец, хорошо сработано», — Хвалю, государь даже слегка похлопал в ладоши. Что думаете? Обратился он к остальным. Как вам такой целитель? Петь, это вообще нормально, что он так быстро восстанавливал свои повреждения? Не совсем, ваше величество, растерянно ответил Воткин. Я такой скорости лечения еще не встречал, да чего уж там, даже я так не могу. Кстати, удалось уговорить его вступить в твой род, как бы невзначай поинтересовался император. Вам и это известно? На самом деле князь не сильно удивился осведомленности царя. Он пока не дал ответа, но, думаю, откажет. Парень не ищет легких путей, хочет пробиваться наверх самостоятельно. Но, в любом случае, отказываться от своей цели я не собираюсь и портить с ним отношения не планирую. Пусть немного повертится в дворянских кругах, потом посмотрим, что у него получится. Ты, как всегда, в своем репертуаре, государь не хотел, чтобы такой сильный целитель вступал в какой-либо род, пусть даже самый лояльный, ведь прекрасно знал, что от любви до ненависти, а сильные потенциальные конкуренты, которые в будущем смогут диктовать условия, ему были совершенно не нужны. Но запретить попытки он не мог, да и не хотел, это было даже интересно. Юр, как думаешь, выйдет из него толк в аномалиях? Спросил он у Суворова. Думаю, да, ваше величество, ответил глава гильдии охотников. Если честно, я в шоке от увиденного. Это что, какой-то боевой целитель? Новый вид дара? А вот это нам еще предстоит узнать, спокойно ответил император. Значит, думаешь, стоит доверить ему задание, о котором мы говорили? Мне кажется, можно попробовать, хоть и будет нелегко. Однако, лучше кандидатуры я на данный момент не вижу, ваше величество, уверенно кивнул Суворов. Парень очень целеустремленный и заряжен. Даже если он не сможет, мне почему-то кажется, что сделает все возможное. Все согласны? Федор Иванович посмотрел на остальных, оба князя утвердительно мотнули головой. Тогда решено. Скоро его приведут ко мне на разговор, там все и обсудим. Глава 21. Император. Опять я поесть не успел, а так хотелось попробовать блюда императорских поваров. Только мы с Викой вернулись за стол, как ко мне сразу же подошел местный слуга и очень вежливо пригласил на аудиенцию с правителем. Пришлось класть вилку на место и идти, пока остальные наслаждаются вкусом лучших в стране блюд. Эх, тяжела жизнь мага времени. Безымянный слуга провел меня по извилистым коридорам замка, доведя до неприметной двери, и молча встал рядом с ней, показывая жестом, что я могу войти. А неплохо их тут царь выдрессировал. Я открыл дверь и оказался в довольно скромных размерах комнате. Император здесь был один. Он сидел отнюдь не на троне, а в комфортном дорого украшенном кресле. Он поприветствовал меня и указал рукой на кресло напротив себя. Я вежливо поклонился и сел. Еще раз хочу выразить свою признательность тебе, Максим, за спасение людей в аномалии, поблагодарил он меня уже в третий раз. Поверь, это не пустые слова, ты помог не только пострадавшим, но и мне, своим поступком уберег мою репутацию, как правителя. Ваше Величество, я просто спасал дорогого мне человека, не такой уж я и герой, каким вы меня выставляете, мне уже порядком надоело это все, поэтому я решил говорить прямо. Неважно, что послужило поводом, важен результат. Говоря это, он поднял указательный палец вверх. Позвольте узнать, ваше величество, почему именно я удостоился чести пообщаться с вами наедине? Находиться здесь дольше необходимого мне не хотелось, поэтому я постарался перевести разговор в деловое русло. Ты меня заинтересовал, Макс, слишком уж необычные у тебя способности. Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза. Скажи, ты ведь не просто целитель, с чего вы взяли, ваше величество? Задал я встречный вопрос. Это из-за того, что я закрыл ту аномалию. Так это благодаря моему второму дару, я рассказывал имперским служащим на допросе, вам наверняка должны были доложить. Не только, он сделал многозначительную паузу, мы наблюдали за твоей дуэлью вместе с князем Воткиным, который признал, что даже он не сумел бы столь быстро залечивать раны во время боя, а ведь Петр имеет ранг архимага. К тому же, аналитики предположили, что ты не смог бы уничтожить всех монстров аномалий во сне обычными методами, вероятно, тоже использовал свой дар. Это ведь так? Вы правы, ваше величество, скрывать это уже не было никакого смысла, но я все равно заметно напрягся. Я не знаю, как правильно называется мой дар, но он может не только лечить, но и давать обратный эффект. Грубо говоря, ничем не защищенного противника я могу убить касанием. Очень интересный дар. Император задумчиво почесал бороду, а потом улыбнулся. Не напрягайся ты так, Макс. Ты, наверное, боишься, что я тебя стану неволить или отправлю на опыты. Ха-ха-ха, я так и думал. Нет, мне нет никакого смысла это делать. Всем известно, что существуют уникальные дары, и их совершенно бестолку исследовать. Многие пытались, но как-то искусственно вывести дар нельзя. Это магия, и она сама выбирает носителя. К тому же, империи мне лично нужны сильные маги, носители уникальных даров, именно из них складывается мощь нашей страны. Интересная теория, Ваше Величество. После его слов я стал потихоньку успокаиваться. Пожалуй, я с ней согласен. Так зачем же я вам понадобился? Как ни крути, а я лекарь. Лечу людей, занялся научными разработками, планирую начать производство уникальных препаратов. Да, создал отряд охотников, но только чтобы усилиться, как маг. Все же, я далеко не боевик. На дуэли ты показал обратное, но дело даже не в этом. Я не стану тебя ни в чем ограничивать, наоборот, готов поспособствовать в развитии. Вот тут он меня удивил. Интересно, это как же он мне поспособствует? Воткин сказал, что у тебя есть шанс стать виртуозом. По его мнению, твой дар имеет такой потенциал, а целителя подобной силы этот мир еще не видел, пусть даже и не совсем классического. Думаю, такой расклад будет даже интереснее. Я все еще не понимаю, Ваше Величество, чего именно вы от меня хотите? Знал бы он, какой у меня потенциал на самом деле. Для начала я хотел познакомиться с тобой лично, ведь одно дело читать отчеты, и совсем другое, пообщаться с человеком с глазу на глаз. Ну да, тут не поспоришь. Я удовлетворен тем, что увидел, поэтому у меня имеется к тебе деловое предложение. Замечу, это не приказ, а скорее просьба. Заинтриговали, Ваше Величество, я приготовился слушать. А, и еще, скажу сразу, чтобы не было недомолвок, ты уж не обижайся, но твоя дуэль сегодня состоялась по моему приказу. Понятно, виновник найден, а я думал на кого-то из князей. Мне было необходимо оценить твои способности в боевой обстановке. Говорю это, чтобы ты не конфликтовал с этим Зыряновым, у него и так дела сейчас идут не очень. Спасибо за честность, Ваше Величество. Обидно, что мной воспользовались. Пожалуй, нет. Зато силу показал, теперь подумают лишний раз перед тем, как на рожон лезть. Зла ни на кого не держу, потому как понимаю, что титул барона подразумевает некие трудности. Хорошо, тогда слушай. Император улыбнулся, удовлетворившись моим ответом. Своим указом я даровал тебе земли, но не сказал, какие именно. Он что-то нажал, и стол между нами превратился в интерактивную карту Российской империи. Вот они, как видишь, территория не слишком большая, и на ней нет ничего полезного, разве что поместье. Оно в любом случае останется твоим, а вот вместо остальной территории я хочу предложить альтернативу. Заинтересовали, Ваше Величество, слушаю вас внимательно. Мне и правда стало интересно, что предложит император, потому как пустырь в несколько десятков гектаров мне был абсолютно не нужен. Я понятия не имею, что с ним делать. Там даже рядом ничего нет, ни дорог нормальных, ни водоемов, ни лесов, ни уж тем более аномальной зоны. Ты из Южногорска, насколько я знаю, так что эта территория должна быть тебе более-менее знакома. Вот, смотри, он передвинул указатель на карте на новую зону. Это твой родной город, и вход в зону недалеко от него. Он расположен на юго-востоке относительно зоны. Там создана достойная инфраструктура, небольшие проблемы есть, но я держу все под контролем. С юга, запада и севера тоже дела обстоят неплохо, там находятся сильные и богатые княжества, они тоже удачно сдерживают зону, а вот с востока дела не очень. Зона понемногу расширяется в этом направлении. Я все еще не понимаю, Ваше Величество. Я растерянно смотрел на карту и не мог понять, к чему он мне все это рассказывает. Информация интересная, конечно, только для чего она именно мне, по мнению императора? Я предлагаю тебе вот эти земли. Он выделил на карте довольно большой кусок к востоку от зоны, на западе расширяющаяся зона, на востоке казахский каганат, с которым у нас довольно напряженные отношения. Войны, конечно, нет, но вылазки и столкновения случаются регулярно. Там потенциально много ресурсов, как природных, так и аномальных, однако и опасность большая. Эти земли относятся к Астраханскому княжеству, только вот местный князь утратил мое доверие, Слишком уж он ненадежный. Мне нужен тот, кто сможет остановить расширение зоны, создав в этом месте более-менее приличную инфраструктуру. Никак нельзя допустить, чтобы зона распространилась до казахов. Это может вылиться в очень серьезные проблемы. И вы предлагаете заняться этим мне? Я был в полнейшем шоке. Но почему именно я? Я вижу в тебе потенциал, спокойно ответил государь. Если ты согласишься, то помимо сложной территории получишь отличные возможности для развития. Считай, личный вход в зону со всеми ее ресурсами с одной стороны, а с другой возможные столкновения с враждебно настроенными людьми. Серьезно нападать они не станут, но прощупать вполне могут. Сейчас там стоят несколько военных частей, но я бы хотел их со временем перекинуть на другие направления. Нужно доверить эти земли кому-то надежному, и ты мне кажешься таковым. Простите, но у меня же практически ничего нет на данный момент. Я абсолютно растерялся, предложение было очень заманчивым, но сколько на это понадобится сил и средств, я даже представить боюсь. Как я смогу там что-то построить, если у меня в распоряжении меньше десятка магов, столько же единиц техники и пара миллионов на счету? А это уже конструктивный разговор. Молодец, зришь в корень. Император достал откуда-то планшет и передал мне. Вот что ты получишь в случае согласия. Итак, мне предлагалось беспроцентный займ, сроком на 10 лет и суммой в 3 миллиарда рублей, полное освобождение от всех налогов на это время, причем не только для меня, а для всего рода и поселений, которые появятся на этой территории. В случае успешного замедления темпов распространения аномалий, эти привилегии автоматически продляются еще на 20 лет, в случае полной остановки – бессрочно. Эксклюзивное право закупать любую военную технику и оружие без ограничения и без очереди, 100 тысяч имперских баллов для найма магов, военных и гражданских специалистов, возможность привлечения на эти земли других аристократов с их силами по договору на льготных для меня условиях, издержки возьмет на себя империя, выделенная линия для прямых консультаций с главами различных ведомств, с возможностью запрашивать любую помощь в приоритетном порядке на первые полгода, юридическая неприкосновенность на 3 года, приоритетный доступ к практически любой значимой информации. То есть, по факту, император предоставляет мне все необходимые ресурсы, чтобы защитить территорию как от аномальных тварей, так и от соседей. Для этого мне потребуется построить город, или даже несколько, установить опорные пункты, форпосты, военные поселения. То есть, можно сказать, я на время практически получаю статус неприкосновенного государства в государстве, но построить мне его нужно будет самому и почти с нуля. Насколько я знаю, сейчас на этой территории расположены всего несколько деревень, остальное все разграблено казахами или уничтожено монстрами. Что ж, это очень интересно и опасно, но разве это не то, что мне нужно? По сути, данное место идеально подходит для того, чтобы начать свое восхождение. Только действовать надо будет очень быстро, иначе меня сожрут. Причем, не исключено, что даже в буквальном смысле. Ваше Величество, а как быть с князем Астраханским? Это же его территория. Что, если он захочет подмять все под себя, или вообще станет вставлять палки в колеса и диктовать свои условия? Этот момент стоит уточнить сразу, потому как, если у него будет надо мной власть, то даже начинать эту авантюру бессмысленно. Он не оправдал моего доверия, так что можешь не переживать, твоя территория будет иметь независимый статус. Юридически, эти земли все еще будут входить в состав княжества, но фактически, князь не сможет ничего тебе сделать, я прослежу, уверенно заявил государь, а я еще сильнее задумался. А что будет, когда я выполню поставленную задачу? Тоже важный момент, ведь если я все отстрою, всех одолею, а потом у меня это отберут, то даже нет смысла начинать. Молодец, значит, не если, а когда, такой подход мне нравится, царь одобрительно закивал, земли в любом случае останутся за тобой. Если ты добьешься успеха, выдам титул графа, превратив территорию в независимое от княжества графство, а если вдруг случится такое, что ты чудом отхватишь земель у казахов, то, глядишь, и до нового княжества недалеко будет. А доступ к экзоскелетам дадите? Все-таки они плотно засели у меня в голове. Да, я же сказал, любое вооружение, кроме ядерного, только в данном случае без фанатизма. Ситуации, в которой все мощности империи работают на тебя одного, я, конечно же, не допущу. Это понятно, на что-то подобное я даже не рассчитывал, было бы глупо. В таком случае, я был бы полным дураком, если бы отказался от столь многообещающих возможностей. Я согласен, Ваше Величество. Где подписаться кровью? Кровью нигде, но шутка засчитана. Император, кажется, был очень доволен нашим разговором, документы уже подготавливают, и они будут у тебя завтра-послезавтра. Также придется закрепить договоренности магической клятвой. А еще ты должен будешь поклясться в верности Российской империи. Максим, без этого никуда. Хорошо, я готов, Ваше Величество. Как-либо предавать страну у меня даже и в мыслях не было, так что это ерунда. Клятвы были принесены. Также мы чуть более подробно обговорили некоторые подробности. На этом диалог можно было заканчивать, но я вспомнил про свои ощущения после сканирования императрицы, и все-таки решил высказать свои подозрения. Раз уж император решил положиться на меня, то и я попробую ответить ему добром. Ваше Величество, простите за дерзость, но позвольте узнать, все ли в порядке со здоровьем у Ее Величества Елизаветы Михайловны? Я попытался начать тему максимально аккуратно. Да, вроде бы, должно быть все хорошо. Император, кажется, даже растерялся от моего вопроса, а почему ты спрашиваешь? Дело в том, что когда она вручала мне награды, я на автомате просканировал ее организм своим даром и заметил кое-какие отклонения. Эх, как бы не влетело мне за это. Вообще, за подобное вмешательство полагается тебя наказать, но я не стану этого делать. Спасибо, что сам рассказал. Государь на несколько секунд задумался. У Лизы есть артефакт, защищающий от сканирования. И то, что ты смог пробиться сквозь него, поражает. Что именно ты обнаружил? Ее источник поврежден, из-за этого ее дар остановился в развитии, а также он оказывает пагубное влияние на весь организм. Если ничего не предпринять, то, боюсь, она проживет не слишком долго. Лет 10 максимум. Мой вердикт был жесток, однако, мне император и его жена оба показались довольно положительными персонажами, и я не смог просто пройти мимо. Вот как, Федор Иванович выглядел максимально растерянным. Все члены королевской семьи каждые полгода проходят полное медицинское обследование, его проводит лично князь Воткин, но он ничего не говорил. Ты заставил меня волноваться, так что я вынужден все проверить. Извини, придется тебе еще немного подождать, прежде чем ты вернешься к столу. Я все понимаю, Ваше Величество, готов ждать столько, сколько потребуется. Ну а что еще оставалось? Сам ведь поднял данную тему. Лиза, дорогая, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. Да, срочно. Ничего пока не случилось, но необходимо твое присутствие. Хорошо, жду. Государь позвонил своей жене и пригласил ее к нам, после этого он позвал также Воткина. Вскоре пришли оба, и император приказал князю провести полное сканирование Елизаветы Михайловны. Заняло это у него минут 20, после чего он пожал плечами и сказал: «Все в порядке, Ваше Величество, я ничего не вижу, организм императрицы полностью в норме. А почему вы решили так внезапно провести процедуру проверки прямо посреди приема?» «Да вот, наше юное дарование заявляет, что у Лизы проблемы с источником», он показал на меня пальцем. «Хм, давайте проверим еще раз, на всякий случай», немного поразмыслив, сказал Воткин и повторил процедуру. «Нет, все еще ничего не вижу, Ваше Величество». «Петр Иванович, давайте попробуем вместе, если позволите». Я поднялся с кресла и подошел к ним. «Я поведу, а вы следуйте за моим даром. Сможете? Ну давай попробуем». «Смогу, конечно», — ответил он, не слишком довольный тем, что я сомневаюсь в его силах. Мы приступили к процедуре. Я вел князя за собой, словно проводник, показывая ему дорогу. Естественно, все это было на уровне ощущений, но его дар я прекрасно чувствовал. «Быть того не может», — воскликнул Воткин, когда мы наконец-то достигли цели. «Ваше Величество, Максим прав, у Елизаветы Михайловны действительно серьезная проблема со здоровьем. И что делать, Петр Иванович?» – взволнованно спросила императрица. «Простите, но я не знаю», – стыдливо признался князь, – «с магическим источником мой дар работать не может, или я просто не умею, никогда особо и не пытался, если честно». «Макс, а ты?» – предельно напряженно спросил меня император. «Я могу попробовать, но результат не гарантирую». На всякий случай я старался демонстрировать неуверенность, хотя, на самом деле, мог довольно легко ее вылечить. «Тогда приступай», — повелел государь, и мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Возился я в этот раз специально долго, минут 40, всем своим видом показывая, как мне тяжело дается процесс. Когда решил, что уже прошло достаточно времени, отошел от императрицы на пару шагов. «Получилось, Ваше Величество», – произнес я, тяжело дыша, – «Елизавета Михайловна теперь здорова». Следом за мной все еще раз перепроверил Воткин, теперь он знал, куда нужно смотреть. «Все верно, проблема устранена, вы здоровы, Ваше Величество», – обратился он к пациентке. «Спасибо вам большое, Максим», – произнесла она мягким голосом, – «я чувствую себя гораздо лучше. Это мой долг, Ваше Величество», – я вежливо поклонился. «Теперь я тебе должен, Макс», — сказал император, пристально осматривая свою жену. «Думаю, я в тебе не ошибся, ты по-настоящему уникальный целитель. У меня осталось к тебе еще куча вопросов, но задам я их в другой раз. И так уже задержал тебя сильно дольше положенного. Сегодня праздник, иди отдыхай, я вызову тебя завтра или, в крайнем случае, послезавтра, чтобы подписать бумаги. Петь, а ты проводи, пожалуйста, Лизу до ее покоев. Ей надо отдохнуть». На этом моя личная аудиенция у императора закончилась, и я вернулся в общий зал, где наконец-то смог поесть, и еда императорских поваров, как я и предполагал, оказалась выше всяких похвал. Оставшись один, Федор Иванович еще долго смотрел на закрытую дверь, в которую вышел молодой гений. Его мучил вопрос, правильно ли он поступил, доверив такое важное дело столь молодому магу. Советники его отговаривали, но он все-таки решил пойти против их мнения и довериться своей интуиции. Для этого у него были свои причины, о которых он не мог рассказать никому. Абсолютно никто в этом мире не знал, что император Российской империи переродился в этом мире и помнит свою прошлую жизнь. Тогда он тоже был сильным магом, но правителем, конечно, не являлся. Только во второй раз повезло. Тогда на их мир, который был совершенно не развит в техническом плане, напал рой инсектицидов, пришедших из аномалий. Они были обречены и уже не верили даже в гипотетическую возможность победы. Все изменилось, когда в их мире появилась странная пара молодых людей. Парень и девушка. Они обладали невероятной силой и смогли исправить ситуацию, уничтожив поганых насекомых и закрыв большую часть их аномалий. Спустя какое-то время, этих молодых людей многие стали почитать, словно богов, и ведь было за что. Так вот, нынешний император отлично запомнил силу того парня со странным именем Хронос. И сегодня он увидел перед собой молодого Вершинина, дар которого так сильно напоминал его. Конечно, это был далеко не тот уровень, но имелось множество схожих факторов. Федор Иванович был абсолютно уверен, что Макс никак не может быть тем самым Хроносом, но слишком уж они были похожи. Поэтому он и решил доверить новоиспеченному барону столь сложную задачу, к тому же, тот довольно неплохо уже успел себя показать. Ну а окончательно его уверенность подкрепил тот факт, что он заметил недуг его любимой жены, который не смог обнаружить даже глава гильдии целителей. Этот парень далеко пойдет, он добрый, смелый и сильный. И император очень хотел посмотреть, что из него получится дальше. Справится ли он, неизвестно, ведь задача очень сложная. Однако, надежда есть, и Федор Иванович в нее верил.